Глава 29. На следующий день, ближе к вечеру, Кэтрин и отец Клемент въехали в Норридж на муле. Кэтрин узнала о леди Джулиане немного больше, хотя и слушала без особой надежды и довольно рассеянно. О той жизни, которую Джулиана вела в миру, священник не сказал ничего, хотя и знал, какие горести и скорби пришлось вытерпеть будущей отшельнице. Но он рассказал Кэтрин о страшной болезни, которая постигла Джулиану в возрасте 30 лет, и она умирала в невыносимых мучениях. Но Бог явил ей свою милость, удостоив ее 16 видений. Это совершенно исцелило Джулиану и так наполнило ее духовной радостью и желанием помогать людям, что она получила разрешение посвятить этому всю свою жизнь. Она стала отшельницей и поселилась в маленькой келье, пристроенной к приходской церкви святой Юлиании, где люди, у которых случилось какое-то несчастье, могли ее посетить. Вот уже 8 лет жила она затворницей, ни разу не покинув своей кельи. «Какая ужасная жизнь!» — пробормотала Кэтрин. «Но, может быть, она лучше понимает страдания других, потому что сама страдает?» «Вовсе нет!» — воскликнул отец Клемент, усмехнувшись. «Джулиана очень счастлива. Бог наградил ее веселым нравом. Она очень любит посмеяться». Кэтрин была озадачена и не очень верила во все это. Она никогда не слышала, чтобы святые смеялись, или чтобы отшельники не оплакивали денно и нощно, погрязший в грехах мир. Отец Клемент также сообщил, что Джулиана соблюдала установленные для отшельников правила, но могла при этом принимать посетителей. Сам он нередко бывал у нее, записывал ее видения и наставления, посылавшиеся посредством этих видений. «Видения», — с горечью подумала Кэтрин, — «чем они могут ей помочь?» Унылые серые годы простирались перед Кэтрин до бесконечности, и у нее не было ни малейшего желания прожить их. Хотя безумный припадок, охвативший ее возле мельничного омута, больше не повторялся. Она не могла подвергнуть своих детей такому позору. Как бы они смотрели людям в глаза, если бы их мать стала самоубийцей? Хотя, правда, маленькие Бофорты бы ничего не узнали. И к лучшему, если бы все считали ее мертвой. Тогда Бофорты создавали бы меньше неудобств для своего отца. Хэвис будет их растить. Прислуга замка позаботится обо всем необходимом. А герцог, несмотря на то, что заклеймил позором их мать, не позволит им ни в чем нуждаться. Том уже подрос и стал самостоятельным. Из ее детей в ней нуждалась только Бланшет, но Бланшет не было в живых. «Я спрячусь в Шеппе», — думала Кэтрин, — «там и умру. Долго ждать не придется». Она чувствовала приближающуюся смерть в мучительных болях, все сильнее терзавших ее, в том, как слабели ее глаза и тело. Они прошли через Норридж, затем по холмистой местности над рекой Уэнсум, где стояла маленькая церковь отца Клемента. Священник молчал в пути. Он понимал, какая тяжкая болезнь души и тела мучает Кэтрин. Знал, что больше ничего не может для нее сделать. Следуя за отцом Клементом, Кэтрин неохотно вошла в темный дворик позади каменной церкви. Небо было затянуто тучами, на южной стороне за круглой саксонской колокольней неясно вырисовывались очертания жилища отшельницы, жавшегося к церковной стене. На уровне груди со стороны кладбища было окно, закрытое деревянной ставней. Священник постучал в него и произнес своим звучным голосом: «Госпожа Джулиана, к вам пришла женщина, которой нужна помощь». Ставня сразу открылась. «Добро пожаловать, добрая женщина, кто бы ты ни была». Отец Клемент тихонько подтолкнул Кэтрин к окошку, завешенному тонкой черной тканью, и сказал: «Поговорите с ней. У Кэтрин не было никакого желания говорить. Ей казалось, что она подвергается последней степени унижения, стоя здесь во дворе незнакомой церквушки и подчиняясь приказу горбуна, который требовал, чтобы она открыла свою скорбь и просила помощи у какой-то женщины, чьего лица она даже не видела, и которая к тому же говорила обычным домашним голосом, похожим на голос хозяйки Эммы, да еще с крестьянским выговором. «Меня зовут Кэтрин», — сказала она. Сквозь усталость и тупую боль пробилось раздражение. «Больше мне сказать нечего». «Подойди поближе, Кэтрин». Голос за черной занавеской обращался к ней ласково, словно к ребенку. «Дай руку». Угол черной занавески приподнялся, из темноты показалась бледная кисть руки. Кэтрин нехотя подчинилась. Как только теплые пальцы сжали ее руку, Кэтрин почувствовала аромат, нежное благоухание, какого она еще никогда в жизни не ощущала, похожее и на запах душистых трав, и на запах цветов, и на ладан, и на пряности. Пока рука Джулианы держала Кэтрин за пальцы, Кэтрин чувствовала этот аромат и приятное покалывание в руке. Затем рука разжалась, и занавеска опустилась. «Кэтрин, — сказала отшельница, — ты больна. Прежде чем ты придешь ко мне снова, отдохни и попей свежей бычьей крови. Сделай это сегодня, сразу же и потом. «Святой Боже!» — сердито воскликнула Кэтрин. «Вот уже много месяцев, как я не ела ничего скоромного. Это входит в мой покаянный обет». «И кто же велел тебе так себя изнурять?» В голосе отшельницы Кэтрин почудилась усмешка, и она разозлилась еще больше. «Разве не ясно, что ее грешная плоть заслуживает самого жестокого наказания?» Неожиданно голос переменился в тоне, зазвучал глуше, исчез деревенский выговор. Джулиана торжественно произнесла: «Всемилостивый Господь сотворил наши душу и тело. Он посылает благодать и для того, и для другого. Нельзя злоупотреблять дарами Божиими, но нельзя и гнушаться ими, самочинно возлагая на себя обеты. Бог призывает также бережно относиться к телу, как и к бессмертной душе». На какое-то мгновение Кэтрин стало страшно. «Это звучит странно для меня, леди», — сказала она, обращаясь к черной занавеске. «Я не верю в то, что грешное тело представляет для Бога хоть какую-то ценность». «И не пытайся сегодня ночью», — мягко сказал голос. «Отец Клемент...» Священник, который отошел в сторону, приблизился к окну. Джулиана пространно заговорила с ним. Кэтрин отвели комнату для путешественников в доме приходского священника против церкви. Ее уложили в кровать и приставили к ней старую служанку отца Клемента, яркоглазую женщину лет 60, которая обожала его. Кэтрин принесли свежей крови с бойни и бычью печень, которую порубили и смешали с яйцом, подали вареные листья одуванчика. Все это приказано было съесть. В первый день Кэтрин думала, что это худшее наказание, но она была слишком слаба для того, чтобы возражать или даже удивляться тому, что госпожа Джулиана была против кровопускания, поскольку, по ее словам, неразумно впускать кровь в одно место и забирать ее из другого. Отец Клемент моргнул, когда сказал это Кэтрин, и она слабо улыбнулась, удивляясь тому, как человек, столь скрытный и уродливый, всегда казался таким счастливым. Он без устали трудился ради своей паствы, хотя всегда был нетороплив. Он никогда не ругался, не задавал вопросов и не поучал. Ему было присуще некое сияние, исходящее от него и заливавшее весь его чистый, ветхий, маленький домик. За 4 дня Кэтрин окрепла. Боли стихли, язвы на ногах стали засыхать. Ей неловко было, что ради нее так хлопочет отец Клемент. Но он смеялся над ней, убеждая, что странные кушанья, которые леди Джулиана прописала ей, пришлось выпрашивать на бойнях, тогда как листья одуванчиков из его сада. «Я никогда не думала, что буду так нуждаться, как сейчас», — сказала Кэтрин с долгим вздохом. Тем не менее, блеск и расточительство последних лет превратились в воспоминания, позорные воспоминания. Священник кротко посмотрел на нее. «Нуждаться? Возможно, ты всегда нуждалась, потому что наша душа никогда не сможет успокоиться в вещах, которые недостойны души». «А, ясно!» — горько воскликнула она. «Наконец-то теперь вы говорите, как священник. Вот бы что сказал брат Уильям. Бог хранит его. Убийство произошло из-за меня. Оно и все остальное». Священник, казалось, не обратил внимания. «Леди Джулиана ждет тебя», — спокойно сказал он. «Она считает, что ты достаточно здорова, чтобы прийти к ней сегодня». Кэтрин много думала об отшельнице в последние дни и была поражена, когда почувствовала сильное желание поговорить с ней снова. В тот же день она прошла на маленький церковный двор и постучала в окно кельи. Голос из-за черной материи пригласил ее открыть дверь, которая была не заперта. Кэтрин нервно вошла в келью Джулианы, озадаченная и полное любопытство. Комната в 6 шагов в длину и столько же в ширину была разделена пополам занавеской из тонкой синей шерсти. В келье было 2 окна. Одно окно спальни выходило на церковный двор, другое находилось над скамейкой для моления, узкое окно, выходящее в церковь. Через него Джулиана видела алтарь и принимала участие в мессе. Был еще маленький камин, стол и 2 деревянных стула, стоящих на теплом кирпичном полу. Шишковатые стены из кремнистой гальки были выкрашены в белый цвет. Спустя секунду после того, как Кэтрин закрыла за собой дверь, из-за синей занавески вышла Джулиана. Простая лицом, маленькая женщина, не толстая, не худая, с седыми волосами под белым чепцом, в мягком полотняном платье из небеленой ткани. На вид ей было 40 лет, и внешность настолько обыденная, что 100 таких же, как она, можно встретить на любом рынке. Однако, когда она взяла Кэтрин за руку и улыбнулась, келья наполнилась неуловимым ароматом, а при прикосновении грубоватых пальцев Кэтрин почувствовала странное ощущение, как будто железные путы, стягивавшие ее грудную клетку, ослабли, дав ей возможность вдохнуть легкий золотистый воздух. «Итак, это ты, Кэтрин, которую привел отец Клемент», — сказала Джулиана своим успокаивающим тягучим голосом. Она села на стул и указала Кэтрин на другой. «Боли прошли? Можешь жевать? Было бы жаль потерять столь хорошенькие зубки. И скажи мне...» Она задала несколько откровенных медицинских вопросов, на которые Кэтрин ответила со слабым изумлением и разочарованием. Она пришла сюда получить духовное наставление, в котором был так уверен отец Клемент, а леди Джулиана говорила о слабительных средствах. Тем не менее, в воздухе витала странное ощущение свободы. «Твоя болезнь, — сказала Джулиана, — была у меня когда-то, когда я чрезмерно соблюдала посты. Я так сильно болела, смерть ходила совсем рядом». Она посмотрела на распятие, укрепленное на стене над скамейкой, и добавила: «Милостью Божией я была спасена». «С помощью видений, — сказала, вздыхая, Кэтрин, — отец Клемент рассказал мне об этом. Да, было 16 видений, но я не знаю, почему я удостоилась их. На самом деле Бог не дал мне знать, что Он любит меня больше, чем наихудшую душу, на которую снизошла Его благодать. Я уверена, многие, у которых не было ни видений, ни знаков Божьих, а только учения Святой Церкви, любили Бога гораздо сильнее, чем я. «Очень трудно любить Бога», — сказала Кэтрин еле слышно, — «когда Он не любит нас». «Ах, Кэтрин, Кэтрин!» — улыбнулась леди Джулиана, качая головой. «Любовь — это истинная сущность нашего Бога. Мне было видение, что прежде чем Бог сотворил нас, Он нас полюбил, а когда мы были сотворены, мы полюбили Его». Не слова Джулианы, которые Кэтрин едва слышала, вызвали в ней странный трепет. Подобное ощущение она испытала, впервые поднявшись на вершину башни монастырской церкви в Шеппе и увидев остров, простирающийся на мили, другие деревни и синюю воду вдали. Она посмотрела на простое широкое лицо под апостольником, из-под которого выбились седые волосы. Это лицо неожиданно расцвело, излучая сияние. «Леди», — прошептала Кэтрин, — «должно быть, на вас снизошли те видения, потому что вам был известен лишь ничтожный грех, грех, который не похож на мой. Леди, если бы вы знали о нарушении супружеской верности, об убийстве...» Джулиана быстро встала и положила руку на плечо Кэтрин. При прикосновении ее окутало мягкое розовое сияние, и она не смогла продолжать. «Я познала все стороны греха», — спокойно сказала Джулиана. «Грех — это самая тяжелая кара. И поистине, насколько грех нечист, настолько он является болезнью и кознями дьявола против жизненных сил. Тем не менее, послушай, что мне явилось в 13-м видении?» Она отошла от Кэтрин, ее голос приобрел монотонный властный оттенок. «Я думала о своих грехах, я пребывала в великой печали. Потом я увидела его. Он обратил ко мне свое лицо, полное любящего сожаления, и сказал: „Верно, что грех — причина этой боли, греху следует быть, тем не менее все будет хорошо, и ты сама увидишь, что жизнь пойдет хорошо“». Эти слова были сказаны мне нежно, без всякого намека на обвинение. А потом он сказал: «Не обвиняй себя в переусердствовании, полагая, что твое горе и твое несчастье целиком твоя вина, потому что тебе предстоит скорбеть и печалиться не обо мне». Тогда я поняла, что было великим непослушанием с моей стороны винить Бога или спрашивать с Него за мои грехи, поскольку Он не винил меня в них. И с этими словами мне открылась замечательная тайна, скрытая в Боге. Тайна, которую Он откроет нам полностью только в раю, когда мы истинно поймем, почему Он страдал за наши грехи, потому что Он заставил меня понять, что из-за отсутствия нашей любви к Нему проистекают все наши муки и все прочие скверны. Джулиана посмотрела на Кэтрин и улыбнулась. «Вы понимаете?» «Нет, леди», — медленно сказала Кэтрин. «Я не могу поверить, что можно настолько утешиться». Джулиана села и заговорила снова, просто и убедительно. Она не знала, как долго оставалась в келье Джулианы в тот день. Плохо помнила, что та говорила ей. Но на время Кэтрин перестали мучить сомнения. Когда она проходила по церковному двору, ей казалось, что тот озарен красотой. Она стояла ошеломленная в уголке около темного тисового дерева и увидела смысл, особый смысл во всем, на чем останавливался ее взгляд: на синем цветочке Вероники, на могильном камне, заросшем мхом, на муравье-трудяге, тащившем что-то сквозь траву, Все это излучало свет, так, как будто она смотрела сквозь хрустальное стекло. Она подняла черную гальку, которая, казалось, сверкала, как бриллиант, и некоторые из поучений леди Джулианы вдруг дошли до нее. В это же самое время Господь наш показал мне божественный пример своей обычной любви. Простой лесной орех на ладони моей руки, и я подумала, чем же он может быть, и мне был дан ответ: он сохранится и будет жить вечно, потому что Господь любит его. Потом в памяти всплыли другие слова. После этого я увидела: Бог во всем и везде. Но нет ни одной вещи, к которой он не был бы причастен. Ничто не делается случайно или преднамеренно в судьбе человека. Только наша слепота обрекает нас на несчастье. Эти слова эхом отдавались в голове Кэтрин, пока она держала в руке гальку. Радость сочилась из темного кремня. Радость была в траве, в тисе, в могильных плитах, в мху. Радость медленно улетучивалась, и сонное состояние овладевало ею. Она уронила гальку и едва смогла дойти до своей комнаты в доме священника, где и рухнула на кровать, и проспала всю ночь напролет. Сновидения не мучили ее.